Глава 23. Арес. «Сука, говорил же тебе, не высовывайся!» Зажимаю рукой рану на животе Битка, стараясь не думать о том, что крови слишком много. Витя Биток позвонил мне и сказал, что едет на встречу с людьми, от которых я просил его держаться подальше. И все закончилось именно так, как я и предполагал. Только благодаря тому, что я случайно вышел из зала во время переговоров и увидел его звонок, у нас еще есть шанс спасти его. Поэтому, когда наконец-то в комнате появляется чудотворец и начинает спасать этому тупому ублюдку жизнь, я не чувствую злости или страха. Я максимально собран, зная, что это только первые вестники предстоящего пиздеца. А он непременно грянет, и теперь не остается ни малейшего сомнения в этом. «Спрячь его, Арес!» — выбрасывает перчатки Леха. «Об этом не беспокойся. Ты же понимаешь, они не рассчитывали, что он выгребет с подобной раной. Смотрит на меня пристально. Сейчас начнут дергать наших по одному. Бля, Лех, думаешь, я нихера не догоняю? Но им не стоит забывать, что я не спасую. Будешь жертвовать нашими?» Слышу осуждение в его голосе. «Нахера ты вообще в это полез? Будто у меня был выбор». «Был». Трет надбровные дуги. «Ты мог...» «Отсидеть, да?» Усмехаюсь. «Ты же сам говорил, что надо хвататься за любую возможность». «Слушай, Поликрат...» Тяжело вздыхает наш чудотворец Леха. «Блядь, ты же понимаешь, о чем я? Если сейчас начнется война и посыпятся трупы...» «Я прекрасно понимаю его. Моя жизнь нихера не дороже жизни других. Я поэтому и вышел, Лех, чтобы раз и навсегда поставить точку и прекратить бойню. А твой тесть, он что скажет о твоем хобби?» «С ним я разберусь сам. Смотри, как бы он собственноручно тебя не закопал потом. У меня свои методы решения проблем, и он в курсе этого, а сопутствующий ущерб его не волнует». «Хорошо», — кивает Леха. «Я завтра проверю его, и заодно твою девочку». «Не надо». Обрываю его, мгновенно чувствуя удар где-то в солнечном сплетении. «Мне нужно посмотреть на ее состояние, и в случае, если она передумала, начать подготавливать ее к операции». «Она не передумала». Резко обрываю его. «И с ее состоянием полная норма. Она живет полноценной жизнью». Говорю безо всякой задней мысли, пока не напарываюсь на осуждающий взгляд Лехи. «Это, конечно, не мое дело», — тяжело вздыхает он. «Но если ты спишь с ней, то немедленно прекрати. Мы же не хотим, чтобы она закончила, что начали твои псы, верно? А то, что ты будешь иметь ей мозг, удерживая в заперти и строя семью за пределами этого дома, просто добьет ее. Ты это понимаешь?» «Я понять не могу». Поворачиваюсь к нему лицом. «Ты мозгоправом заделался? Или моей совестью?» Под кожей все зудит от раздражения. Мне вообще не нравится, когда кто-то обсуждает Юну. И особенно мои с ней отношения. А если быть еще честнее, то меня выворачивало наизнанку при мысли о том, что Леха смотрел на нее. Хотя он единственный человек, кому бы я доверил ее восстановление. Но стоило представить, что рядом с ней находится здоровый тестостероновый мужик, который смотрит на нее без одежды, у меня клапана срывало. Поэтому я не сильно настаивал, чтобы она убирала шрамы. Меня они не смущали. А для других могли быть стоп-сигналом. И хоть как-то ограждали ее от остальных мужиков. Потому что второй раз я не выгребу внимания, в котором она всегда купалась. Теперь я единственный мужчина на ее орбите, и придется ей с этим смириться. «Это одержимость, Минотавр, и тебе стоит провериться на психические заболевания», — качает он головой. «Просто держись от нее подальше, если я не прошу о другом, и ничто не будет угрожать нашей дружбе». «Пропей таблеточки. Хочешь, выпишу?» — усмехается. «Тебе пора». «До завтра». Леха забирает свой чемоданчик и направляется к выходу. И только тут я понимаю, что не могу покинуть особняк до тех пор, пока Биток не встанет на ноги. Да и потом, до тех пор, пока я не смогу его отправить за бугор. Приставив к Витьку своего человека, выхожу из комнаты и направляюсь в башню, где живет главное чудовище и одновременно единственная царевна в моей жизни. Потому что я знаю, Ни к кому и никогда я не буду испытывать то, что к ней. Поднимаюсь по высоким ступенькам до самого верха и без стука вторгаюсь на ее территорию. «Что ты тут делаешь?» — вздрагивает она, завернутая лишь в махровое полотенце, лишая меня дара речи. Смотрю, как капли стекают в ложбинку на ее груди, как в тусклом вечернем свете блестит кожа, и кровь устремляется в пах. «Выйди!» — срывается ее голос. «Пошел вон!» Я пришел сказать, наконец-то нахожу в себе силы, что следующие несколько дней буду ночевать здесь. Поэтому удели уборке моей спальни больше времени. Стараюсь говорить спокойно и не реагировать на нее, хотя все во мне кричит схватить ее и тут же загнуть, наконец-то взяв ту, о ком все мои мысли. «Хорошо», — отвечает нервно. «И еще, Юна». Она выжидательно смотрит. «Не ходи в западное крыло». Но что-то мне подсказывает, она не послушает меня и сделает все наоборот.